увидев брата, потянулся к нему. «Егор, брательник мой хороший!» Но его кто-то перехватил, увлек в сторону, а Егору услужливо подставили стакан водки. Он выпил. Кто-то подставил еще стакан. Он выпил еще. Поднял глаза, подставлял стаканы все тот же Вася. Закревский со стороны наблюдал за ними. После второго стакана он подсел к Егору, обнял тонкой рукой за шею. «Правильно сделали, что пришли. Хочешь денег? Баб? А?» Глаза Закревского блестели неподдельной радостью. «Чего хочешь? Говори. Я? Ты? А ты? Я хочу дать свободу русскому характеру, натворить побольше. Мы раскиснем к черту с такими властями. Согласен?» «Не знаю». Егор снял жиденькую горячую руку со своей шеи. «Не лапа, я не баба». «Пей еще», — потребовал Закревский. «Давай». Рядом громко орал Макар. «Согласны, все». Он заехал ковшом в гущу бутылок и стаканов. «Я такой жизни давно искал, гады милые. Душить будем». Егор выпил третий стакан, кинул его куда-то в людей, нашел грудь Закревского, забрал в кулак тонкую белую рубашку, подтащил к себе. «А я не согласный. Больше не говори мне разные слова, а то ударю». Хлопала, хрипела и взвизгивала гармонь. Грохотали по полу сапоги, качались стены, качались и плавали в глазах чужие люди. На третьи сутки в глухую полночь Макар явился домой, один, на тройке, и вел сзади еще пару своих лошадей, тех, которых они захватили с Егором, когда уходили из дома. Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу, в новеньком полушубке, в папахе, красивый и смелый, слегка покачивался. «Здрасте!» В избе слабо мерцала керосиновая лампа. Не спали. Емельян Спиридонович лежал на печке, весь обмотанный тряпками, злой и слабый. Той драки ему попало больше всех. Увидев сына, он поманил рукой жену. «Сходи за Ефимом, скорей!» — шепнул Емельян Спиридонович. Макар услышал эти слова, прошел к столу, выложил на белую скатерть два нагана. «Бесполезно, папаша, пришью на месте». Сел, закинул ногу на ногу. «Я по добру зашел. Сказать, что ковка, который взяли, отдаем обратно. Нас с Егором больше не ждите. На этом до свидания». Он собрал наган и встал. Емельян с радостью беспомощно глядел на него с печки. «Нашли себе дружков. Ага, верные люди. Подорожники, ворюги. Проклинаю вас обоих. Это не важно. Поправляйтесь, папашенька, не сердись на нас. А здорово мы вас ухайдакали». Мать не выдержала, топнула ногой. «Варнак ты окаянный! Отец он тебе или кто? Уходи с глаз моих долой!» Макар оглянулся на нее, ничего не сказал, вышел. Не мог ничего Кузьма объяснить дяде Васе ни вечером, ни после. Он сам ничего не понимал. Он все время чувствовал, что чем-то обязан Клавке, хотя сколько ни искал в себе, не мог найти и понять, за какую радость он благодарен ей. Стыдно было смотреть на Клавдию, и он изо всех сил старался, чтобы она этого не заметила. И вместе с этой неловкостью и тяжелой обязанностью, долгом не обидеть человека, который непонятно зачем влез в его жизнь, вместе с тихой тоской и болью за какую-то непоправимую ошибку, вместе со всем этим в душе его упорно, днем и ночью, распускалась цветастая радость. Марья. Марья была недалеко, и он знал, что когда-нибудь он возьмет ее за руку и близко посмотрит в ее глаза. Знал, ему не будет неловко и стыдно при ней, а будет очень, очень легко. Он ждал этого часа и дождался. Однажды утром, светлым весенним утром, Агафья, собирая на стол завтракать, Между прочим, рассказала, как вчера братья Любавины приходили сватать Марью Попову. После